«Наше повествование, — писал Буссонар, — только выиграет от того, ибо, в конце концов, нас интересует не только драма, но и география. Похитители бриллиантов». В своей творческой деятельности Буссонар обращался и к другим литературным жанрам. Он является, например, автором ряда научно-фантастических произведений, в которых довольно отчетливо прослеживается жюльверновская линия в литературе. Таковы переведенные на русский язык романы «Тайна доктора Синтеза» 1887-88 и «Десять тысяч лет среди льдов» 1890. В историко-приключенческих романах Буссонара, он писал их в последний период своей жизни, ощущается влияние Александра Дюма. Это такие романы, как «Герои Малахова Кургана» 1890, «Подвиг санитарки» в русском переводе с «Красным крестом», «Пылающий остров» 1898, в котором сочувственно изображена борьба кубинского народа за национальную независимость. В разгар англо-бурской войны появилась историческая повесть Буссонара «Капитан Сорвиголова» 1901 год. В ней писатель обличает английский империализм и жестокость завоевателей, создает яркие образы юных героев, отважно сражающихся против англичан в рядах интернационального отряда молокососов. Умер Буссонар 11 сентября 1910 года в Орлеане. А уже в следующем, 1911 году в Петербурге, в виде приложения к журналу «Природа и люди» вышло полное собрание сочинений французского писателя в 40 книгах. После революции у нас в стране переиздан ряд лучших романов Буссонара. Роман «Похитители бриллиантов» был написан в 1883 году. Действие его происходит в Капской колонии, захваченной в 1806 году англичанами у потомков голландских поселенцев буров, и в некоторых других районах Юга Африки, ныне это территория Южноафриканской республики. Время действия в романе не обозначено. Предположительно, это самое начало 80-х годов, период ожесточенной борьбы ведущих колониальных держав за контроль над землями, исключительно богатыми золотом и алмазами. Как известно, эта борьба в конце 19 века переросла в открытую англо-бурскую войну 1899-1902. 70 тысяч вооруженных бурских фермеров пытались противостоять английским регулярным войскам численностью до 450 тысяч человек. Применив тактику выжженной земли, англичане подчинили себе последние оплоты буров – Трансваль и Оранжевую республику, которые затем были включены в созданный в 1910 году британский доминион Южноафриканский союз, получивший в 1961 году статус Южноафриканской республики. В романе Буссонара нашли отражение некоторые отвратительные проявления наглого, беззастенчивого хозяйствования европейских колонизаторов на юге Африки. С беспощадной правдивостью отображает писатель страшные нечеловеческие условия жизни и труда рабочих алмазного прииска в Нельсонс-Фонтейне, грязные хижины, палатки, непосильный многочасовой труд в душных ямах при 40-градусной жаре и отсутствии питьевой воды, постоянные эпидемии, издевательства белых надсмотрщиков, многочисленные несчастные случаи. Какое это имеет значение? Главное — алмазы. Гибель человека — происшествие незначительное, иронически замечает автор. Буссонар не смягчает красок и при описании нравов и обычаев южноафриканских народов — кафров, готтентотов, бушменов. Либерально настроенный писатель-гуманист искренне возмущается зверствами европейских завоевателей, утверждавших свою власть в колониях огнем и мечом. С гневом и возмущением описывает он произвол и разбойничьи нравы работорговцев в Южной Африке. Писатель осуждает братоубийственную войну между туземными племенами батоков и макололо. Его герои прилагают немало усилий для прекращения враждебных действий, грозящих взаимоистреблением туземцев и установления прочного и длительного мира. В коренных жителях Юга Африки Буссенар видит таких же людей, какими являются европейцы. Поэтому, постоянно подчеркивая прекрасные человеческие качества Бушмена и Зуги, автор делает их верными друзьями своих героев-французов. Огромная физическая сила, храбрость, непоколебимая преданность африканцев становятся для героев Буссенара неоценимой поддержкой. Впечатляет сцена, в которой вождь племени батоков Магопо произносит следующие слова. «Ваша дружба была моей наградой. Дауд, Дэвид Ливингстон, известный английский путешественник, исследователь Африки, сказал правильно, все люди – братья. Кровь, которая течет в сердце негра, такая же красная, как та, что течет в сердце белого». И все же пафос романа Буссенара – отнюдь не в обличении социального или национального гнета. «Похитители бриллиантов» — это прежде всего роман приключений, и таким он воспринимается не только в детском и юношеском возрасте. Это увлекательнейшая история трех друзей-французов — Александра Шони, графа Альбера де Вильрожа и его молочного брата Жозефа, отправившихся на поиски алмазных сокровищ кафрских королей. В Южную Африку, пишет о них автор, они попали каждой своей дорогой и встретились благодаря одной из тех случайностей, которые происходят все-таки чаще, чем принято думать. Объединенные общими потребностями и связанные дружбой, они без колебаний, очертя голову, взялись за дело, которое сулит им много злоключений и может закончиться их гибелью. О своих личных интересах они не думают. Обстоятельства заставляют их жить среди постоянных трудностей и беспрерывно возникающих опасностей, но самым неожиданным катастрофам они противопоставляют несокрушимое упорство. Свою силу и находчивость они черпают в тех особых свойствах, которыми наделяет таких людей сама природа. Справедливости ради отметим, что поначалу героями Буссенара движет в основном жажда разбогатеть. Ради этого они и затеяли свое опасное предприятие. Однако по мере того, как они вовлекаются в круговорот событий, не имеющих никакого отношения к сокровищам кафрских королей, и особенно после того, как они убеждаются в несбыточности своей мечты, действия и поступки героев приобретают все более отчетливо выраженную гуманистическую направленность. Подобно знаменитым мушкетерам Дюма, молодые французы Буссенара пытаются восстановить справедливость в мире зла. Мужественно и самоотверженно заступаются за слабых и угнетенных, совершают множество благородных, глубоко человечных поступков. Не только юному, но и взрослому читателю наверняка полюбятся смелые, находчивые, великодушные герои Буссенара. «Похитители бриллиантов» — одно из тех произведений, которые уже с первых строк захватывают читателя, втягивая его в круговорот стремительно развивающихся, сменяющих друг друга, словно бы в калейдоскопе событий. Роман изобилует неожиданными поворотами действия, он полон приключений, лишенных видимой внутренней связи. В «Похитителях бриллиантов» налицо все аксессуары приключенческой литературы. Здесь и загадочное убийство торговца, которым открывается роман, и начертанная раствором пороха на платке карта местонахождения африканских сокровищ, и тема двойников. Александр Шони внешне поразительно похож на белого дикаря Сэма Смита, что вызывает множество недоразумений. Как и в других романах Буссенара, в «Похитителях бриллиантов» множество ярких зарисовок туземного быта, нравов и верований местного населения, экзотической флоры и фауны, искусно вплетенных в фабулу произведения. Материалом для этих зарисовок писателю послужили и собственные наблюдения, и тщательное изучение литературы, и записи, оставленные путешественниками, прежде всего Ливингстоном, высокочтимым отцом чернокожих, которые Буссенар часто использует в своем романе. Занимательная фабула, новизна материала, живые остроумные диалоги, истинно гальский юмор — бесспорные достоинства романа Буссенара. В то же время роман не лишен и определенных художественных слабостей. Герои в известной степени схематичны. С одной стороны, это отважные французы, рыцари без страха и упрека, и их ангелоподобные подруги Анна и Эстер. С другой, отъявленные злодеи, подлинные исчадия ада, предводитель шайки буров Класс, пронюхавший о существовании сокровищ, его братья Корнелис, одноглазый бизон и Питер, проломленная башка, демонический Сэм Смит, забивший себе голову полицейскими романами «Мастер Виль», лжемиссионер Джемс Виллис, бывший каторжник. Естественно, что при подобном прямолинейном конструировании образов, близко поэтике романтизма, психология героев оказывается обедненной, а их внутренний и душевный мир раскрытым недостаточно полно. Психологизм, бесспорно, не был сильной стороной таланта Буссенара, как, впрочем, и его современников-мастеров, прежде всего, остросюжетного приключенческого романа. Роковое стечение неотвратимых обстоятельств не позволило положительным героям Буссенара, как и их недругам, завладеть сокровищами кафарских королей. Но мужество, стойкость и добродетели молодых французов в конце концов вознаграждены. Они обретают материальное благополучие и личное счастье. Альбер де Вильрош соединяется с любимой женой Анной и к тому же неожиданно получает колоссальное наследство. Его друг Александр Шони женится на Эстер Бернгейм и наследует богатейший алмазный участок. Подобным хэппи-эндом Буссенар хотел бы завершить и свое повествование о трагической судьбе миллионов африканцев, томящихся под игом европейских колонизаторов. О том, что это действительно так, свидетельствуют слова Александра Шони, с которыми он в эпилоге романа обращается к судье-ирландцу, передавая ему в управление доставшийся от тестя богатый алмазный прииск. «Это позволит вам продолжать дело прогресса, которые начали здесь некоторые славные исследователи-англичане. Вы знаете кафров. Надеюсь, вы поможете им освободиться от рабства и вернуть себе независимость и свободу». Столь наивное убеждение способно вызвать у советского читателя только улыбку. Сегодня на политической карте Африки 50 независимых государств. Но на юге африканского континента все еще сохраняются последние очаги колониализма и расизма. Не следует, однако, слишком строго судить Буссенара, автора романа «Похитители бриллиантов». Вспомним, что роман был написан в 1883 году, почти 100 лет назад. Вполне естественно, что в нем отразились как противоречия эпохи, так и противоречия самого писателя, осуждавшего с гуманистических позиций крайности колониальной системы и в то же время не освободившегося окончательно от традиционных буржуазных представлений о культуртрегерской роли колониальной политики. При всей непоследовательности политической позиции и известной уязвимости художественного метода, творчество Луи Буссенара по-своему значительно, интересно и поучительно. Его лучшие произведения, в том числе и роман «Похитители бриллиантов», вправе рассчитывать на благосклонные отношения нашего читателя. Мицкевич. Конец книги. Читал Евгений Терновский. Субтитры сделал DimaTorzok